Глава 9. «А помнишь, как ты в юности забавно ухаживал за Воротынской Ульяной?» — хохотнул император. «Отец, давай не будем сейчас об этом», — сдержанно проговорил Александр и покосился на гуся, что разве что не записывал разговор, но явно запоминал. «Да почему? Мы тут вдвоем. А как ты ей любовное письмо писал, помнишь? У меня даже его копия сохранилась». «Откуда это письмо у тебя?» — возмутился цесаревич. «И вообще, хватит об этом!» «Господин!» Двери комнаты распахнулись, и на пороге показался посыльный. «Прошу прощения, вы говорили, что не стоит вас беспокоить по пустякам, но что-то происходит. Мы пока не понимаем, что, но какое-то стихийное бедствие». В этот момент отключился свет во всем дворце. Но спустя пару секунд активировались артефактные генераторы, так что электроснабжение возобновилось. Но лишь во дворце, тогда как столицу поглотил мрак. Император нахмурился, тогда как Александр облегченно вздохнул и незаметно пригрозил гусю. «Что за катаклизм? Подробнее!» — рыкнул старик, и помощник стал рассказывать о каком-то небывалом всплеске энергии, что зафиксировали датчики на севере страны. Но никто точно не может сказать, что это. Волна прокатилась по всей империи и накрыла большую часть Европы. Потому чуть ли не все ученые мира сейчас бьются над разгадкой этой аномалии. Спустя всего минуту электроснабжение в городе восстановилось, и люди вернулись к своему обычному ритму. А Александру на телефон пришло сообщение. Он достал телефон из кармана, быстро прочитал и засунул его обратно. Тогда как все в комнате уставились на него, но цесаревич продолжал невозмутимо сидеть и коситься на гуся. «Булатов, да?» — сразу догадался император. «Ага», — кивнул Александр. «Ну, чего молчишь?» — воскликнул старик спустя несколько секунд тишины. «Случилось что-то страшное? Он открыл разлом в другие миры или создал и испытал магическую бомбу? А может, Булатов оказался вселенским злом на пенсии и только что случайно высвободил свою истинную сущность?» «Что?» — скривился цесаревич. «А теперь представь мой уровень отчаяния, если я прорабатываю даже такие теории!» «Все намного проще, отец», — улыбнулся цесаревич. «У Булатова родилась дочь, и на датчиках отобразился ее всплеск силы». В комнате снова воцарилась тишина. Ведь никто попросту не знал, что ответить на такое. И каждый пытался осмыслить слова Александра. «Мне теперь подписывать еще документы о неразглашении, да?» — уточнил посыльный. «А если нет, ты бы рискнул разгласить эту информацию?» — усмехнулся император. «Вот и я бы точно не рискнул». Совсем скоро в комнату прибежали несколько советников, начальники внутренней безопасности, разведки. Все они пытались понять, как реагировать на произошедшее событие. Но император постарался всех успокоить. «Ваше Величество!» — обратился к императору один из советников. «Вы же понимаете, что она будет опасна. Мы должны что-то предпринять». «Мой вам совет», — серьезно проговорил Александр. «Ничего. Просто ничего не делайте. А лучше позвоните и поздравьте Михаила». «Если дорога жизнь», — хохотнул советник. «Если дорога империя и этот мир». Как бы помягче описать мое состояние. Кажется, будто бы совсем недавно меня сбил грузовик, за рулем которого сидел водитель примерно моего уровня. Потому как этот грузовик потом несколько раз прокатился по моему телу и взорвался. А когда догорел, меня вытащили из-под него гуси и принялись пинать всей гурьбой. Вот как-то так я сейчас себя и чувствую. Тогда как Белмар, который вроде бы помогал мне, ходит довольный, насвистывает веселые мелодии и, кажется, словно заново родился. Впрочем, это можно понять, ведь он испытал такой стресс, а все закончилось хорошо. И вот весь разбитый и раздавленный, я пришел в детскую комнату и стою на пороге, не решаясь войти. «Да чего ты там мнешься? Подойди», — усмехнулась Вика. «Взгляни на дочь». А ведь лучше всех в этой ситуации себя чувствует именно Вика. Сидит за столом в шикарном платье, уплетает дыню за обе щеки. Единственное, что сейчас ее заботит, так это риск поправиться. Да и заботит это ее не сильно, ведь при необходимости можно выжечь лишний вес буквально за несколько тренировок. Или обратиться к мужу, если хочется мгновенного эффекта. Только спустя несколько минут я решился и подошел к колыбели. Оттуда на меня сразу уставились два больших любопытных глаза. Один изумрудно-зеленый, а второй черный, как сама смерть. Да, по идее, ребенок в таком возрасте не должен уметь фокусировать взгляд. Тогда как моя дочь заглянула мне прямо в душу и, сделав какие-то выводы, продемонстрировала свою беззубую улыбку. Именно в этот миг мир вокруг померк, и я понял, что ее точно никто не обидит. Ни в этом мире, ни в любом другом. Не найдется такого существа, такого чудовища, что смогло бы пройти через меня и причинить боль этой малышке. А если и найдется, то я ему не завидую. Ведь тогда придется иметь дело с ней. Сейчас пока трудно оценить реальный потенциал ее развития, но одно могу сказать точно. У нее действительно два дара, и это может нарушить баланс сил во Вселенной. Совсем не завидую тем мирам, что придут сюда с войной. Но больше всего не повезет ее мужу. Вот кто точно не будет в семье главным. А еще больше ему не повезет по одной простой причине. Ведь если он даже случайно обидит ее, ему придется иметь дело с ее отцом. Даже не знаю, сколько я вот так стоял над колыбелью и просто смотрел на свою удивительно прекрасную дочь. Впрочем, она тоже внимательно изучала меня взглядом. Но в какой-то момент требовательно заявила, что ей пора есть. На этом Вика отправила меня праздновать, а сама занялась ребенком. Причем праздновать меня отправили в приказном порядке, не желая слушать никаких доводов против. Вышел я из замка и вдохнул прохладный воздух полной грудью. А что тут происходит? Заметил, что у ворот замка собралась длинная процессия дорогих автомобилей. Гвардейцы на всякий случай поднялись на стены и заняли оборонительные позиции, так как приказа впускать кого-либо от меня не поступало. Впрочем, на посадочных площадках тоже давно не осталось места. Вот только гостей пока не выпускают даже из самолетов, и где-то вдалеке слышна ругань. Моим гвардейцам кричат, что приехали меня поздравить. И даже подарок привезли. А те просто стоят и никак не реагируют. Несколько секунд пытался осознать, в честь чего они все прибыли. И только после этого передал приказ Черномору, чтобы запускали всех. Но при этом тщательно проверяли каждого гостя по всем доступным базам. Разумеется, всю охрану перевести в режим повышенной готовности. Но это Черномор сделал и без моих советов. «Ну все!» — послышался зловещий голос. «Теперь точно не отвертишься!» Повернулся и лишь в последний момент заметил приближение Черепанова. Он мчался ко мне со всех ног, а руки его были заняты 5-литровыми бутылями с самогоном. С бирюзовым самогоном, что примечательно. Он что, додумался смешать синий и зеленый? «Не-не-не, мне еще жить надо!» — запротестовал я. «В моем состоянии эта ядовитая дрянь будет явно лишней. Кто знает, что может произойти, если я вдруг перестану себя контролировать». «Не смей его поить!» — обернулся и увидел императора. «Нашей империи не нужны новые войны. Давай лучше выпьешь со мной». «Ой, ваше величество, а может, не надо?» Черепанов тут же спрятал бутыли за спину. «Может, просто культурно посидим, а?» «Да уж нет. Я прилетел поздравить Булатова с рождением дочери, а значит, пить будут все. Кроме самого Булатова. А то это обычно ничем хорошим не заканчивается». А ведь я пить и правда не собирался. Но эти слова императора прозвучали как вызов. Как только начали появляться гости, слуги сразу принялись подготавливать банкетный зал. Причем по высшему разряду. Ради этого из-за плота специально были стянуты дополнительные силы. Также пригласили Ивлета. Но как пригласили? У него все равно не было никакой возможности отказаться. Но откуда столько гостей? Я знаю, что у меня множество воинов с аристократами, но они уже давно ушли на второй план. Вспомнились те же Мамоновы, о которых я не слышал уже несколько месяцев. Скорее всего, дела у них идут не очень, так как с портами возникли некоторые проблемы. Да и в целом, нападать на меня теперь невыгодно, ведь могущество моего графства растет с каждым днем. Даже не помню, когда последний раз соседи напоминали о себе. В какой-то момент все вокруг стали мирными и дружелюбными, но я прекрасно помню, кто из них был готов вцепиться мне в глотку, когда такая возможность еще была. Приехали давние знакомые, в том числе Конаков со своей внучкой, император со своим сыном, какие-то аристократы из дальних краев и даже из Архангельска. Также появились мои союзники, у которых в последнее время дела пошли на лад. Никто в городе больше не ставит им палки в колеса, так как старая коалиция, что сформировалась вокруг правительства Архангельска и графа Курчатова, давно развалилась. Из той шайки здесь остались единицы, но это лишь вопрос времени. Постепенно разбегутся кто куда, и больше никогда в жизни не будут показывать своего носа в наших краях. Юрель тоже хотела приехать, но у нее сейчас и так хватает дел. Мне пришлось срочно улететь, потому ситуация на фронте стала куда сложнее. Спустя всего час замок наполнился множеством гостей. А в главном зале слуги завершили последние приготовления к пиршенству. Столы буквально ломились от множества изысканных блюд. Слуги разливали дорогое иномирное вино и фирменный друидский самогон. И совсем скоро гости начали поздравлять меня и Вику с рождением дочери. Каждый по очереди поднимался со своего места, говорил свои слова поздравления, демонстрировал щедрый подарок и продолжал пить. Так что спустя минут 15 те, кто выбрал самогон, поздравлять нас уже толком не могли. Император некоторое время сидел и как-то подозрительно смотрел то на еду, то на меня. Впрочем, его можно понять. У него во дворце так не кормят, потому на его месте я бы поскорее налетал на еду. «Михаил», — тихо обратился ко мне старик спустя 5 минут. «Это, конечно, не мое дело, но...» Он задумчиво посмотрел на мою дочь. «А она когда родилась? Вчера ведь?» «Все верно». «Я, конечно, не медик и разбираюсь в этом откровенно слабо. Но это разве нормально, что она ест яблоко? Не рановато ли?» «Ну вот так», — пожал я плечами. «Дети быстро растут». А ведь ради праздника я даже объявил 3 выходных дня. Мало того, не только для простых работяг, но и для магов земли. Вон они сидят за столом, пьют вино и плачут. Хотя Джованни то и дело косится в мою сторону, так как не верит, что все это взаправду. Зря, Джованни. В этот раз все по-честному. Просто потом эти 3 дня придется отрабатывать и догонять сроки строительства. Но это будет через 3 дня. А пока не стоит им об этом знать. Пусть расслабятся и празднуют вместе со всеми. Вскоре продолжилось вручение подарков, и очередь дошла до самого императора. Он поднялся со своего места, подошел к нам, и его гвардейцы поставили на стол резной ящик, обитый золотом. «Это семейный набор украшений», прокомментировал император и открыл крышку. «Для твоей жены и дочери». «А вам не кажется, что эти украшения слегка великоваты для моей дочери?» Посмотрел на усыпанное драгоценными камнями колье, на серьги и кольца. «В эти кольца может влезть ручка целиком, а вот на пальцах они вряд ли будут сидеть плотно». «Ну, так на вырост», — пожал плечами старик. «Между прочим, еще сама императрица Анастасия носила эти украшения. Это самое настоящее произведение искусства». Остальные зааплодировали щедрости императора, и он с довольным видом уселся рядом, прогнав одного из моих вассалов. Правда, барон Махалов и не возмущался, даже сам предложил это кресло. «Я так понимаю, минимум месяц будешь теперь гулять», — усмехнулся старик. «Нет, 3 дня», — пожал я плечами. «А у меня вообще 1 выходной день». «Чего это так?» «Дела!» — тяжело вздохнул я. «Ведь действительно, времени на отдых совершенно нет. Слишком много всего происходит». «А разве сейчас неудобное время для гуляний? Вроде все спокойно, границы прикрыты, а врагов у тебя заметно поубавилось». «Да, поубавилось», — хохотнул я. «Конечно, Ваше Величество». «Ты о чем?» «Эти гуляния — приманка», — ответил я, а император ничего не понял. «Моя дочь в любом случае станет целью для многих. Враги всегда стараются атаковать тех, кто послабее, чтобы причинить максимальный урон роду. Именно поэтому я объявил о рождении дочери на всю империю и не стал этого скрывать». «Скроешь такое», — усмехнулся он. «Не только наша империя, но и половина Европы это заметила. Но все равно, как-то это опрометчиво». «Разве? А как по мне, лучше со всеми разобраться разом. Впрочем, пойдем покажу». Император явно заинтересовался и отправился за мной следом. Мы покинули банкетный зал, после чего зашли в лифт и начали спуск. «Да сколько у тебя подземных этажей?» — выругался старик, поняв, что это не лифт едет медленно. «Просто мы уже на довольно большой глубине». «Много?» — усмехнулся я. «Мы еще и половины не прошли». Причем Александр, что отправился вместе с нами, почему-то усмехнулся. «Ну да, он знает, что есть еще секретные подземные этажи. И они намного, намного глубже». В какой-то момент лифт остановился, и двери открылись. А мы направились к железной двери с небольшим окошком в ней. Даже не знаю, как назвать это место. Темница? Так здесь сухо, светло и тепло. Ровные бетонные стены, вполне приемлемые по удобству койки для временно заключенных. Тюрьмой тоже не назвать. Ведь она у нас есть и расположена в отдельном здании. Наверное, камера временного содержания, иначе не назовешь. Вот смотри. С императором на «вы» я общаюсь только в присутствии посторонних. В остальных других случаях не вижу в этом смысла. Он не заносчивый человек, и потому из-за такой мелочи даже не возмущается. Или просто не может возмущаться, потому что я слишком хороший. Приоткрыл окошко на двери и продемонстрировал старику камеру с заключенными. Правда, сейчас там совсем мало свободного места, ведь внутри находится около 70 человек. Все прикованы к стенам магическими цепями. Рты закрыты специальными рунными повязками. Так что в этом месте царит тишина и спокойствие. Да и сбежать они точно не смогут, какими бы силами они ни обладали. Что примечательно, многие из них одеты нарядно, будто бы пришли на праздник, чтобы поздравить меня. Впрочем, так оно и было. «Это что такое?» — удивился император. «Это те, кого мы успели схватить с начала празднования», — честно ответил ему. «Вон те от Мамоновых пришли, эти люди от Добролюбова, а вон те 20 избитых бедолаг из Лиги убийц. Еще 7 — это персы, но на самом деле их было куда больше, просто выжить не повезло именно этим». «Да ну!» — воскликнул удивленный император. «Да, представляешь, Ксерокс — та еще злопамятная сволочь, но ничего». «Нет, я не об этом», — перебил он меня. «Эти 20 из Лиги убийц. Все они? Аж 20 человек?» «Ага», — не понял, что именно его так удивляет. «А продай их мне. Просто в последнее время мы копаем под Лигу, пытаемся выявлять все их скрытые логово. Но так уж вышло, что ни одного пленного у нас нет. Они всегда успевают отравить себя, но в плен не сдаются». Расстроенно вздохнул он. «Впрочем, в этом нет ничего нового. Все эти пленные тоже отравили себя, но Роман успел их спасти». Александр снова почему-то усмехнулся, вспомнив, скольких убийц мы могли взять в плен, когда уничтожили их главное логово в империи. «Александр», — прищурился старик, — «да чего это ты ухмыляешься? Словно ты знаешь больше, чем твой отец». «Можешь даже не спрашивать», — пожал он плечами. «Бесполезно. Потом когда-нибудь расскажу». В общем, мы смогли найти с императором общий язык, и в итоге я пообещал отдать ему пленных. 2 совершенно бесплатно, в качестве жеста доброй воли, а вот за остальных мне выплатят по 500 000 за каждого. И это стало для меня открытием. Оказывается, Лига настолько могущественна и опасна, что пленные убийцы во всем мире на вес золота. Каждый правитель хочет знать информацию о расположении их ячеек. А ведь они есть в каждом государстве. Причем в некоторых странах даже в каждом городе. Посмотрев на заключенных, мы снова отправились наверх. А там, казалось, нашего отсутствия никто даже не заметил. В этот раз я решил не устраивать жесточайшую попойку, как это было на свадьбе моих вассалов. Этот мир еще не оправился после прошлого раза, и потому решил его пощадить. Но это пока. А ведь у меня появилась дочь. Как это так? Это все по-настоящему, взаправду. В прошлой жизни я даже не задумывался об этом. А тут вон как получилось. И кажется, теперь этот мир перестал быть для меня игрушкой. Придется быть более ответственным, ведь отвечаю я теперь не только за жену и графство, но и за одного маленького человечка. Нет, не Лабладута. Этот раздолбай сам за себя может отвечать. Тогда как моей дочери предначертано судьбой повелевать миром или даже вселенной. Ну или заниматься вышивкой, если она сама этого захочет. У меня нет в планах заставлять своих детей заниматься тем, чего они не желают. Да, детей. Судя по взгляду Вики, их у меня будет еще много. Но одно могу сказать точно. Пусть они во взрослой жизни занимаются выпечкой, вышиванием крестиком или, например, пойдут работать в такси. Во взрослой жизни. А как всем известно, она не может начаться прежде, чем станешь хотя бы архимагом. До этого момента никакой самодеятельности, ведь тренировками и воспитанием буду распоряжаться я. Как и принимать экзамен силы. И стоит сказать, экзамены я обычно принимаю строго. Сейчас не самое лучшее время для праздника, но мне хотелось сделать приятное Вике. Сейчас все ее поздравляют. Она находится в центре внимания, и чуть ли не вся высшая аристократия страны собралась только для нее. А ведь недавно все было совершенно по-другому. Изгой — последний представитель уничтоженного рода. Все вокруг хотели только ее титул или остатки имения. Когда появился я, она была физически слаба. У нее был неразвит дар, но при этом Вика была крепка духом и непоколебима в своих стремлениях. Возможно, именно это меня в ней так привлекло. Праздник продолжался, и вскоре наступил вечер, так что Вика засобиралась в свои покои, чтобы покормить малышку и уложить ее спать. «Прежде чем мы уйдем», — остановил ее в дверях банкетного зала, — «я хочу сделать тебе еще один подарок». «Да?» — удивилась девушка. «Классно. Я готова». «Надо спуститься в некрополь». «Ну, пошли», — пожала она плечами и, покрепче ухватив малышку, собралась идти в некрополь вместе с ней. «Нет, подожди», — остановил жену. «Ребенка лучше оставить». «Ой, да чего она там не видела?» — отмахнулась Вика. «Тем более она же некромант». «Если ты думаешь, что ей придется практиковаться в магии с самых ранних лет, то ты ошибаешься. Я влил в нее столько силы, что этого лет до 18 хватит», — спокойно проговорил я. «Так что давай лучше подарим ей детство. Не надо ей пока в некрополь». «И что? Она не сможет играть с моими умертвиями?» — расстроилась Вика. «В смысле? Почему нет?» — удивился я. «Ведь чем ребенку могут навредить столь милые создания?» Вскоре мы спустились вниз, и уже в некрополе нас встретил Белмар. Он сидел на костяной лавке и о чем-то размышлял. Но как только мы показались, старик сразу побежал к подготовленному заранее магическому кругу. «Все готово?» — уточнил у него. «Конечно!» — кивнул Белмар. «Можем сразу начинать!» Он вскинул руки и стал направлять темно-серую энергию в круг, напитывая сложнейшее заклинание силой. Тогда как Вика удивленно присвистнула. «Учитель, да ты быстро учишься. Я еще не видела таких заклинаний». «До недавнего времени они были для меня недоступны», — улыбнулся он. «Хм, это как-то связано с моими ронами?» — прищурилась Виктория, тогда как Белмар в ответ просто кивнул. «Расскажешь потом». «Обязательно». Тем временем энергии в комнате становилось все больше, и в центре магического круга образовался густой туман. А спустя несколько секунд из этого тумана вышла полупрозрачная фигура. «Ну, никакого мне посмертия!» — недовольно пробурчал знакомый голос, и фигура, впитав туман, стала менее расплывчатой. «Ну, здравствуй, доча!» — улыбнулся бывший глава рода Булатовых. «Рад тебя видеть, родная!» На глазах у Вики начали наворачиваться слезы, но она смогла сдержать эмоции и сохранила улыбку на своем лице. «Отец, ты стал дедушкой, папа. Твою внучку зовут Арианной». «У вас 12 минут, не больше», — проговорил я. «Мы вас оставим, общайтесь спокойно», — кивнул им и направился к выходу. «И еще, напоследок скажу», — повернулся к призванной душе Булатова. «Старик, я выполнил свою часть сделки. Даже немного перевыполнил». Мы с Белмаром покинули комнату и, прикрыв за собой дверь, уселись на костяную лавку при входе. «Это правильное, хорошее дело», — проговорил некромант. «Да, она очень скучала по отцу». «А ведь сколько раз я пытался призвать его, и ни разу не получилось», — возмутился он. «Легко с благословением предвечной, да?» «Тут дело обстоит слегка иначе», — задумался некромант. «Она сама мне шепотом сообщила, что время настало». «Понятно», — я тяжело вздохнул. Предвечная снова обратила на меня свое чрезмерное внимание. «Вообще-то на меня», — возмутился Белмар. «Ха-ха, конечно», — усмехнулся я, а некромант расхохотался. «Жаль только, что это их последняя или предпоследняя встреча». «Тоже заметил». «За кого ты меня принимаешь?» «Конечно, заметил. Ведь ему уже скоро отправляться на перерождение. Как такое можно не заметить?» «Даже интересно, почему душа Булатова попала на очищение к предвечной? Связано ли это с некромантами в роду? Остается только догадываться». «Да ничего. Может, еще разок его вытянем», — вздохнул Белмар и завис на несколько секунд. «Хотя для еще одного раза предвечная потребует плату». «Дай угадаю. Жертвы?» — пошутил я. «Она говорит, что ты и сам знаешь, что ей от тебя нужно», — передал он послание от предвечной. «Конечно, знаю». «Все-таки мы уже не в первый раз обмениваемся с ней услугами». «Передай ей привет, что ли». «Она и так тебя слышит». «Это я тоже знаю», — похлопал его по плечу и поднялся на ноги. «Проследи здесь за всем. А мне надо пойти развлечь гостей. А то Лабладут передал, что у нас опять завелись крысы».